«Фаршивая ситуация», — раздраженно сказал Сварог. «Таким тоном разговаривают мелкие чиновники, которые в гробу видели все эти ночные поездки к черту на куличке. Но что поделать? Служба. Проводится внутреннее расследование, пока в неофициальном порядке. Я говорю «пока», потому что, видите, за моей спиной этих женщин. Они утверждают, будто подверглись сексуальному насилию от членов вашего экипажа. Кроме того, они утверждают, что для принуждения к вступлению в связь была использована магия. Понимаете всю серьезность происшедшего? Пострадавшие уверены, что узнают насильников, так что нам незамедлительно нужно видеть членов экипажа». Помолчал и с нескрываемой надеждой на отрицательный ответ спросил: «Пустите на борт». «Мол, лучше не надо, лучше утречком другие приедут, так сказать, повысокопоставленнее нас, а мы, люди маленькие, лучше домой вернемся». С той стороны донеслось невнятное ругательство, а потом и тяжкий вздох. «Ждите, доложу». Ждали молча. Это был самый ответственный момент операции. Если они свяжутся с берегом в обход поста охраны, а такая возможность у корабельного расчета имелась, по дну от скоростника был проложен кабель, потребует подтверждения в Адмиралтействе, в каскаде, то... Ну, понятно. План Сварога, сотоварищи, строился именно на щекотливости вопроса. Если бы не эта щекотливость, то морячки доложили бы, как пить дать. А так, допустим, девки никого не узнают. Гости извинятся и уйдут, дело замнет само собой. А расчет уж поторопился доложить. Ведь потом начальство всю плешь выест. Забыли, где служите, мерзавцы. Подразделение позорите, своих командиров позорите. В дальние колонии захотели. А с начальства останется. Может, заслать и в колонии, и на Ханру. Особенно, ежели это самое начальство хочет пристроить кого-то из своих протеже на теплое место и ждет не дождется, когда появится повод местечко то освободить. Запачкаться легко. Отмываться долго приходится. Ну, а если шлюшки и вправду кого-то узнают, то так и так клин. Да и охрана причала уж вроде бы получила добро на вход от Адмиралтейства. Ждать пришлось недолго. Минуты через три диафрагма переборки раздвинулась, открывая доступ на корабль, и первыми внутрь зашли Сварог и Аккина. Заспанный, смуглолицый морячок в плаще Йорк-Капрала, наброшенном на голое тело, хмуро взглянул на тех, кто в иных мирах хуже татарина, и открыл было рот, чтобы не иначе пробурчать нечто вроде приветствия, но не успел. Распрямляющейся пружиной вылетела вперед рука Сварога, и согнутые пальцы ударили сержанта под подбородок. Тот влепился в стену и сполз на пол. Монах тут же подхватил нокаутированного сержанта под мышки и поволок к открытым дверям лифта. Уложил заботливо в кабине и вернулся к трапу. До того, как все закончится, ему предстояло нести ответственную вахту корабельного дежурного. В лифте вахтенному и Гою Киону связали руки-ноги, воткнули кляпы. Юнг-лейтенант свою миссию выполнил. Применять к нему какие-то особые средства убеждения не потребовалось. Молодой, не нюхавший пороху охранник сломался от одного грозного вида обступивших его людей и от первого же щекочущего прикосновения ножа. Сварог и босой медведь, пока кабина перемещалась на верхней из трех корабельных палуб, приготовили оружие. Первый — шаур, второй — стилет. Вот и нужная палуба. Щепка и Аккина остались в лифте. Сварог с медведем вышли и уверенно направились по коридору. Уверенность в перемещениях по наисекретнейшему скоростнику строилась на немалых деньгах. Босой медведь, который знал в порту все и всех, знал, за кем какие водились грешки и слабости, указал нужного человека. Последний же, недавно крупно проигравшийся в местный аналог рулетки, с радостью, прям-таки с неземным счастьем в глазах, дал глянуть благодетелям, избавлявшим его от долговой тюрьмы в чертежи скоростника. Они остановились у приоткрытой двери рубки, откуда доносилась тихая музыка. Сварог распахнул люк и первым бесшумно скользнул внутрь. В рубке находился всего один человек, стоял на вытяжку перед единственным креслом и с верноподданническим взглядом ждал гостей. Впрочем, взгляд его быстро потускнел, когда в висок уперся ствол шаура. «Не шевелиться!» — шептом рявкнул Сварог и без лишних заморочек обвил локтем его шею. «Вахтенный офицер, Так, точно, а вы молчать! Беззлобно перебил Сварог и усилил захват. —